Вряд ли он мог дать отпор госпоже Вейра, тем более в таком состоянии. Всадник, однако, поднял руку, призывая к осторожности. «Я же сказал, что они все запечатлены, Килара», — быстро произнес Фнор. «Не советую тебе его трогать». «Запечатлены, говоришь?» Женщина колебалась, потом, фыркнув, заявила. «Это всего лишь ящерицы». «А как ты думаешь, из каких животных Перна были выведены драконы?» «Ха! Сказки для младенцев! Сделать боевого дракона из ящерицы — чушь!» Она потянулась к крошке бронзовому. Тот расправил крылья и угрожающе зашипел. «Если он цапнет тебя, не вини Гзелла!» Со всей возможной любезностью предупредил Фнор, стараясь сдержать гнев. У него чесались кулаки, но, к сожалению, нельзя воздействовать на госпожу Вейра силой. Она находится под защитой своей королевы. Впрочем, словом тоже можно ударить. «Откуда ты знаешь, что они похожи на драконов?» — возразила Килара, бросив на коричневого всадника подозрительный взгляд. «Раньше никто не имел с ними дела. Вы только что поймали их». «Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным», — спокойно ответил Фнор. Раздражение его внезапно прошло, и он решил развлечься. Одно удовольствие, как Килару корежут от зависти. Он решил подбросить дров в этот костер. «Да, я не уверен, и все же какое сходство? Посмотри-ка, вот моя маленькая королева...» «Ты? Запечатлил королеву?» У Килары перекосилось лицо, когда Фнор небрежно расстегнул рубашку и продемонстрировал сонную золотую ящерку. Сначала она испугалась и ушла в промежуток. Мы ощущали ее страх и любопытство. И она явно различала наши эмоции и чувствовала, что ей не причинят зла. Она вернулась, очень голодная, и я покормил ее. Кант сказал, что ящерка только что вылупилась. Вот и вся история. Нам удалось запечатлеть и спасти этих семерых, остальные растерзали друг друга. Сколько времени они останутся с нами? Нуждаются ли они в пище и общении, кто знает. Но драконы не отрицают кровного родства с этими созданиями. У них есть свои способы проверки. «Как же вам удалось их запечатлить?» — дрожащими губами пробормотала госпожа Южного. «До сих пор никто не ловил файеров». Ради того, чтобы Килара день за днем жарилась на песчаном берегу и оставила в покое Вейр и Брекку, Фнор был готов рассказать ей что угодно, даже дважды. Чтобы запечатлить их, нужно найти кладку и быть рядом, когда они начнут появляться на свет. Так же, как с драконами, если повезет, получишь файера, а остальные, те, кто выжил, останутся, я думаю, дикими, и поймать их уже невозможно. Они тут же скроются в промежутке. Нор закончил объяснение. «Раньше в промежутке наступит теплая ночь, чем ты разыщешь кладку, дорогая», — добавил он про себя. Килара тяжелым взглядом обвела Мерим, затем Гзела. Молодой всадник в смущении начал переминаться с ноги на ногу, а маленький бронзовый файер тревожно забил крылышками. «Ну, хватит сказок! В Вейре много работы, и мы не можем растрачивать время на бесполезных зверюшек, и если кто-нибудь станет увиливать от дела, я...» «Только работа и никаких блужданий по пляжам, да, Килара?» ухмыльнулся Фнор. «Пока ты первой не наткнешься на кладку, верно? У меня найдутся занятия получше», — прошипела женщина, и, колыхая юбкой, величественно выплыла из хижины. «Мне кажется, стоит предупредить файеров», — весело сказал Фнор, чтобы разрядить напряжение. «Нельзя спастись от тех, кто похож на Килару». Брека осторожно протянула всаднику забинтованного синего файера. «Можно только научиться терпеть их». Гзел издал странный звук, словно у него запершило в горле, и вскочил с табурета. Встревоженный бронзовый недовольно свистнул. «Как ты можешь говорить так, Брека? Она подлая, подлая и ненавидит тебя!» — закричала Мерим, и тут же стихла под суровым взглядом своей приемной матери. «Не суди, если не имеешь сострадания», — покачала головой Брека. «Я тоже не позволю бросить дело ради игр с этими красавцами. Не знаю, стоило ли спасать их». «Не суди, если не имеешь сострадания», — парировал Фнор. «Они нуждались в нашей помощи», — сказала Мерим с таким волнением, что тут же сконфузилась и сделала вид, что страшно занята со своим коричневым. «Да, нуждались», — согласился Фнор, чувствуя, как тело золотой ящерки доверчиво прильнуло к его груди.